Меня даже умилил их рассказ. Находясь в долгой резервации, оторванные от мира смогли выжить и обустроить свою жизнь. Но все же оставались несколько наивными. Все рассказали. Разве так можно? Главное правило на Алии у жестянщиков – каждый сам за себя. Сельчане, конечно, старались держаться общинами, и тут также применимо. Но уже между общин каждый сам за себя. Человек человеку волк. Я, правда, мысленно описывая, больше имел в виду то время, когда вселился в это тело, через 180 лет. Но как раз сейчас и устанавливаются законы, создаются банды, идет захват территории и рабов. В общем, кровавый беспредел начинался, так что, если так прикинуть, особо против истины я не погрешу. Вполне правильно говорил. Так вот, мои размышления были прерваны вопросом Аес. «Почему ты молчишь? Выжил еще, кроме нас, кто-то на Алии?» «Примерно 10% от всех жителей и гостей планеты», – пожал я плечами. «Но сейчас осталось меньше, около 5%. «Тоже вирус?» – в ужасе прижала ладонь ко рту Зара. «Да нет, конечно», – засмеялся я. «Люди людьми остаются, когда есть цивилизация и привычное благо. А когда их этого лишают и закон уже не висит над ними, те становятся животными». Шел передел территорий, захват рабов и рабынь, банды, города торговцев, сельчане. И все это еще не стихло. Сейчас на Алии такой фарш, что не поймешь, кто кого. Но кровь льется рекой, поэтому и идет такая убыль. Люди убивают людей. «А как ты тут оказался?» Наморщив очаровательный носик, спросила Кия Мий. «У меня все погибли. Один остался. С чужим кланом схлестнулись. Брат закинул меня во флайер, а сам залезть не успел, его убили, но я смог улететь. Вот только одна из крепостей выстрелила по мне. Попасть не попало, но ударной волной флайер был поврежден и упал в море, в километре у берега. Еле доплыл. С вещами тяжело было. Кстати, я вот о чем спросить хотел. У вас тут какая-нибудь техника есть? У меня планы, а транспорт я потерял». «Ты умеешь их ремонтировать?» Слегка расширив в возбуждении глаза, спросила Аес. «И ремонтировать, и летать. Меня этому учили». «А если мы тебе покажем такой аппарат, ты вывезешь нас с острова?» «Да без проблем. Только зачем? Тут вы в безопасности. Перелетите на континент, быстро обе окажетесь в гареме какого-нибудь царька. Азара в прислуге. Все с ошейниками на соответствующем месте. И не факт, что вы, найдя дворян, тоже не окажетесь в их гареме, в наложницах. Вы очень красивы и будете всегда в цене. Новые законы, новые правила. Старые отринуты прочь. Хотя и не везде. Конечно же, не везде. Но тут как повезет». «Неужели все так плохо?» Нахмурившись, спросила Аес. «Даже хуже, чем вы думаете. Сейчас на планете властвует только один закон. Закон силы». «А как же ты?» Прямо спросила Зара. «Я разрешил ей обращаться ко мне на «ты», так что ничего такого тут не было. Я другое дело. Родился на Алии и, можно сказать, всю эту кухню знаю. Кстати, ладно, я честный, меня так воспитали. Но кто другой, воспользовавшись вашей наивностью, пленил бы и продал? Девственницы сейчас очень дорого стоят. Тем более такие красавицы, как вы. Не стоит доверять всем подряд». Все же Аес не смогла удержать лицо и сильно покраснела, отвернувшись. «А что ты хотела? Все так и есть. Скажи, Зак, а у тебя нареченная есть?» Вдруг спросила Зара. «Да нет пока». Несколько растерялся я от подобного неожиданного вопроса. Партий достойных не было. «А ведь у тебя все погибли, ты сам сказал. Оставайся с нами, мы тебя с Киями обручим». Обе девушки удивленно посмотрели на наставницу, а вот я с немалым уважением. При всей той ситуации, в которой мы сейчас, а точнее они находились, это был для них идеальный вариант. И то, что у нас разница с баронессой в 3 года, мало что значит. Конечно, предложение интересное, но, откровенно говоря, с обузой. Я же одиночка по жизни, а тут трое, о которых нужно заботиться. И не надо говорить, что я не буду старшим. Власть в свои руки возьму мигом. Правда, с ее предложением было множество нюансов, и прежде чем принять окончательное решение, нужно кое-что уточнить. «На правах вассала?» – проявил я подозрительность, прищурившись. «Меня в рабы не загонишь, даже поманив обеими такими красавицами». «Это решит Айес», — повернулась Зара к графине. «У тебя есть шанс в будущем стать главой клана», — о чем-то задумавшись, явно принимая неизвестное мне пока решение, сказала Айес. Вот тут все с изумлением уставились на девушку. «Ведь чтобы стать главой клана, нужно сначала жениться на ней». «Хитрая бестия». «И предложение неожиданное». «Для меня так точно». «Да и другие, как я уже говорил, были изрядно ошарашены». Задумавшись, Айес неожиданно для меня напряженно ожидала ответа. Поэтому я смущенно развел руками и сказал, главой клана стать я не смогу. «Я тебе не нравлюсь?» Глаза Айес сразу стали метать молнии, поэтому я поспешил ее успокоить. «Айес, я никого не видел красивее тебя и твоей очаровательной кузины. Но причина не касается тебя. Тут скорее вина во мне. По законам королевства некоторые дворяне не могут занимать высоких постов, включая глав клана». «Отверженная?» — попыталась угадать задумавшаяся Айес, но Зара, покачав головой, удивленно глядя на меня, ответила правильно. «Только псионы не могут занимать посты глав кланов. Только для псиона ты слишком мал. Дар просыпается позже. У меня проснулся рано, причем я инициирован. Только мне его заблокировали. Мой дядя. Он тоже псион. На год. Пока рано мне с энергиями работать. Как видите, причина во мне». «Но при этом псион может быть женат на наследнице», – прокомментировала Зара. Похоже, та отлично знала дворянские законы и многие нюансы, и пока не ошибалась. Интерес этой тройки ко мне был виден невооруженным глазом. Да и понять их нетрудно. Одичать на острове можно легко, а звереть без мужиков. А тут появляется пусть еще маленький ребенок, но дворянин, в чем никто из троих уже не сомневался. Так что упустить подобный шанс было просто глупо. Вот и хотели удержать меня здесь, на острове. Пустая попытка. У меня планов громадье. Однако оказалось, что я все же недооценил интеллект Зары. Он у нее вполне был высок, да и сметливой была. Поэтому, когда она озвучила свои мысли, удивились все, но не я. «Зак, я не знаю, кто ты, но не ребенок точно. Так дети не говорят. Технику ремонтировать и летать в таком возрасте не могут. А ты не лгал. Тебя действительно эта техника очень интересует. Значит, ты можешь починить ее и улететь. Кто ты?» Я слегка развел ладони и стал негромко аплодировать, с легкой улыбкой глядя на женщину. После чего сказал. «Браво! Ваш зоркий глаз уловил те нюансы, которые скрыть просто невозможно. Вы правы, возраст у меня занижен». Особо причин скрывать что-то о своем возрасте я не видел. Кому тебе расскажут? Да даже если расскажут, и что? Да наплевать. Все равно по мне это никак не ударит. «Ты старше?» — умиленно спросила сообразительная Киями, но следующий вопрос задать не успела. Ее опередила Айес. «Сколько тебе лет?» 24. «Кстати, Айес, ты могла бы сдвинуть ноги. Понимаешь, зная терпкий вкус женщины и помня безумство любовных битв в смятой постели, это немного смущает. Очень уж у тебя лосины облегают то место, где соединяются ноги. Я, конечно, по возрасту сейчас как пятилетний, но память так и рисует то, что не должна рисовать. А у меня очень яркое воображение». Айес, густо покраснев, скрестила ноги, но я печальным голосом добавил. «Так еще хуже. Никогда не видел таких красивых бедер». От лица девушки костер разжигать можно. И ситуацию спасла Зара, накинув на ноги Айес одеяло. Жаль. Мне девушку очень понравилось смущать. Честно говоря, был бы я в своем возрасте, то постарался бы сорвать этот прелестный цветок. Пусть я и мал, но оставался мужчиной. И та восхищала меня своей грацией и красотой. Причем Киями не сильно уступала кузине. А так, прикинув все, я был не против, чтобы оба этих ярких представителя слабого пола забрать себе, да просто закольцевать. Можно сказать, поставив метку, что это моя собственность. А возраст – такое дело, со временем проходит. Хотя выполнять супружеские обязанности я смогу и в этом возрасте. Для той же Айес. С ней можно и даже нужно. Есть способы. Додумать я не успел, и из эротичных грез во меня торкнуло. Все же Айес очень возбуждает, даже одним своим видом влюбить может. Из размышлений меня вырвал вопрос Зары. «А как ты стал ребенком?» Скажем так, я поучаствовал в эксперименте одного старого псиона. Он умер, а я стал таким. Не волнуйтесь, лет через 15 я стану вполне привлекательным 20-летним юношей. Эта магия называется время. Вот тут говорить правду мне совершенно не хотелось. Не тот момент. Поэтому отвечал так, как мне это нужно, искусно обходя острые моменты. А этот мой непритязательный юмор заставил всех троих рассмеяться. Я даже залюбовался обеими девушками. Ну, девушкой и девочкой. Просто красавица, и глупо отрицать очевидное. Зара посоветовала мне продолжить чаепитие и подлила в кружку чая. А сама отозвала своих воспитанниц в сторону. Похоже, хотела пообщаться с ними с глазу на глаз. Так я и не возражал. Пусть принимают решение. Все же я для них был очень необычным, и те боялись, рискнув все потерять. Так что они отошли, а я, достав из рюкзака свой планшет, включил музыку. Она была на нем. Прошлая владелица, это была явно девочка, собрала неплохую коллекцию. Вот сейчас я не стал доставать наушники, включил внешний динамик и, попивая чай и делая это с немалым удовольствием, слушал инструментальную музыку. Вы слышали, как инструментальный оркестр исполняет рок? Вообще убойная штука. Так что, прикрыв глаза, я находился в нирване. Эту композицию нашел случайно. Когда с планшетом старого псиона работал, изучая информацию, что вскрыл на нем, то читал под музыку, и тут зазвучала она. Очень она мне понравилась. И вообще подобная линейка. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что вся тройка стояла рядом и внимательно слушала. Даже скорее впитывала только что закончившуюся композицию. Я отключил планшет. Хватит, напился. И на меня тут же посыпались вопросы. От Зары он прозвучал так. «Кто написал такое чудо? Никогда подобного не слышала?» «Не знаю», — пожал я плечами. «На этом планшете нашел. Мне подобная музыка тоже нравится. Если хотите, скину вам весь сборник». «У тебя рабочий прибор? Откуда?» — спросила Айес. «У нас нет источников питания, и все приборы, что мы нашли, не работают». Киями лишь попросила поставить повторно эту композицию, на что я дал согласие и повторил. Когда снова затихли последние аккорды, то Айес повторила вопрос насчет источника энергии. Пришлось признаться, что у меня есть солнечная батарея. Девушки сильно огорчились. Все их находки хранились на месте проживания, и подзарядить что-то прямо сейчас не получится. Да и так не получится. Солнце зашло, и мы сидели у костра, что освещал наши лица. Подумав, я достал из рюкзака коммуникатор, он мне все равно не нужен. Скинул весь комплект музыки на него с планшета, объема памяти едва хватило, и просто подарил Киями, сказав ей: «Заряд полный, береги прибор. Кстати, насчет техники. Я попробую запустить что-то, и вы время от времени сможете подзаряжать свои приборы и планшеты. Надеюсь, у вас не одна единица техники на примете?» «В том-то и дело, одна», — вздохнула Айес. «Кстати, мы тут подумали и решили, что поспешили с обручением. Мы еще плохо знаем друг друга». «Мудрое решение», — улыбнулся я, все же слегка подосадовав в душе. «Но уж если сами приняли решение, неволить не стану». «И еще, если летательный аппарат рабочий, я смогу улететь и настроить его так, чтобы тот на автопилоте вернулся на то место, откуда вылетел. Правда, это от самой техники зависит, есть там такие доп-функции или нет». «Это пассажирский двухместный флайер», — открыла секрет Зара. «Двухместный? А что, такие бывают?» — хмурясь задумался я, но потом вспомнил подходящую модель. «Это стрекоза, что ли?» «Да». «Тогда проблем нет. Простенький аппарат, но нужную опцию имеет». «Так что вы там надумали? Кажется, посоветоваться я вам не дал своей музыкой». «Значит, решили, что обручение вам не подходит? Можно узнать, почему?» Сам начал догадываться, в чем дело. Если поначалу мне казалось, что главное тут Зара, то сейчас стал понимать, что все же Айес, потому как явно последнее слово всегда за ней. А что делали те в темноте, отойдя за небольшой хозяйственный сарайчик, предположить нетрудно. Думаю, не только обсуждали мою кандидатуру на роль жениха обеих девушек, но еще желали узнать, подхожу я им или нет. Кстати, сам я этого не знал, выше дворянские семьи той, в которой состою, или нет. Тут тоже множество нюансов. Например, дворянка, которая выше дворянским титулом и предков у нее больше, может выйти за бедного и простого дворянина, но только по большой любви. При этом та свой титул теряет и сравнивается с титулом мужа. Это не всегда бывает. Муж может войти примаком в семью жены. Тоже не редкость. Но лично я на такое не пойду. И Зара это отчетливо поняла. Не заманят. Те посмотрели на меня, переглянулись и, попросив еще одну минуточку, снова отошли. Похоже, в первый раз я действительно не дал им нормально поговорить. Отсутствовали те минут 10, а вернувшись, Аес прямо спросила, пойду ли я в ее семью в качестве вассала, того самого примака, на что я ответил категоричным «нет». Оказалось, мой клан они знают. Зара заставила учить древо практически всех дворянских семей королевства, не только Алии. И клан Сагитян Йон можно назвать совсем молодым, и он не сильно котируется у представителей старых, можно сказать, древних дворянских семей королевства. А обе девушки относились как раз к ним. То есть, если проще, рылом я не вышел, чтобы жениться на них. Блин, а я уже губу раскатал. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Соскочил. Эх. Дальше мы перешли на обсуждение по ремонту стрекозы. Уточнил у девушек, находили ли они какие инструменты. Не ножом же мне его осматривать и тестировать. Что-то те примечали и стаскивали в сухое место, чтобы не отсыряло под дождем и не сгнило или заржавело. То есть посмотреть нужно. Так что еще немного поговорив, мы стали устраиваться на ночлег. Возня со стороны девушек еще долго не стихала. Видимо, уснуть не могли. А я ничего. Заложив руки за голову, смотрел на звезды. Красивые они. И на 3 диска орбитальных крепостей, что сверкали в лучах солнца. Гиганты, что еще скажешь. И как-то нужно подумать, как через них пройти. Утром мы стали собираться. Как оказалось, Зара уже набрала нужное количество овощей в 2 корзины, и мы могли выходить. После завтрака мы собрались и двинули к их охотничьему домику. На 2-й день к обеду дошли. Остров, может, и не такой большой, но все же, чтобы его пересечь, требуется изрядно времени. К озеру, я не зная прямых дорог, шел все же дольше, а тут мы немного поплутали, где по оврагам, где между холмов, и опа, вышли куда нужно. Видно, что остров девчата знают, как свои 5 пальцев. Переночевал я тут же у хозяек острова, после чего следующим утром, пока Зара работала в огородике, высаживала то, что мы принесли, мы направились по делам. Для начала меня отвели к конюшням, где девушки показали на полуобвалившийся ангар. Мол, тут раньше разную технику ремонтировали, и так кое-что сохранилось. И действительно, в том углу, что не пострадал, тут было сухо, хотя и сильно пыльно. Под пластиковыми панелями лежало несколько инструментов. Полных наборов технического инструментария не было, ни малого, ни среднего. Однако часть инструментов из этих наборов я нашел. Пришлось поискать, походить, пока не собрал хоть минимальный комплект инструментов. Однако главная находка не в них, а в пластиковом чемоданчике, небольшом кофре, внутри которого находился технический тестер. Пусть полностью разряжен, но на вид рабочий. Зарядить только нужно. Эх, а я, когда проходил мимо этих развалин, даже не заглянул внутрь. Не помню уж, что меня отвлекло, и я потерял к ним интерес. Вроде табунок лошадей был. За тот час, что я возился в развалинах ангара, девушки так и не сдвинулись с места. Лежали на охапке травы и слушали музыку через коммуникатор Киямий. А когда я вышел и предложил прогуляться до флайера, по их словам, тот оказался далековато, почти весь световой день идти нужно. Вздохнул и согласился поужинать в их домике. А завтра можно будет прогуляться и до флайера. Дорога с ночевкой будет. Там, когда к вечеру вернулись в их жилище, я поставил на зарядку тестер и один из планшетов АЕС. Девушки подобрали себе приборы, которые хотели бы подзарядить. Вот и подзаряжали все свободное время. Они это сразу сделали, как мы пришли от прибрежного городка к ним домой. Все же про солнечную батарею сразу узнали с моих слов. Тем более батарея мне на этой прогулке была не нужна. И пока мы ходили за инструментами, солнечная батарея заряжала 2 планшета девушек. А вернувшись, я и поставил тестер на зарядку. Это для меня подзарядить приборы проблемой не является. А у жительниц острова как раз проблема и есть. Думаю, когда улечу от них, оставлю им эту батарею. Сам я без энергии тоже не останусь. На той ферме, где стоит челнок, разукомплектованный глайдер и обучающая капсула, найти энергию не составит труда. да с того же глайдера или бортовой системы челнока, как запущу реактор. Подумав, я сообщил, что найти подобную солнечную батарею не проблема. Они входят в спас-набор разных кораблей и ботов. Но, к сожалению, не во все челноки. В малых так точно нет. В больших, если только. Разных ботов посшибали изрядно. Что-то сгорело, что-то обломками лежит на поверхности Алии. В общем, я себе батарею найду, а эту решил оставить хозяйкам острова перед отлетом. Те были счастливы. Вечером после ужина, наконец-то, обратились ко мне с просьбой, в том, что я смогу починить флайер, девушки уже нисколько не сомневались. «Зак, ты в курсе, кто из высшей знати выжил после большой беды?» – спросила Аес. Ну, теперь все начало вставать на свои места. Те искали свой круг общения. Девушек так воспитали, на мой взгляд, несколько однобоко. Времена-то другие. Так что, похоже, Зару я перехвалил. Пусть у той и стояла нейросеть, управленческая линейка, адаптированная для прислуги. Пусть вполне рабочая и несколько баз знаний-то изучила, особенно по этикету. Вон девчат писать и считать научила. Но все же в реалиях жизни Али та изрядно плавала. Поэтому подобного вопроса я ожидал, просчитав хозяек острова. Если я им негодная партия, будут искать подходящую. А кто поможет? Я? А мне почему нет? Мне понравились хозяйки острова, можно и помочь. Сперва те, конечно, поспешили. Это они возбуждены были первой встречей с живым незнакомым человеком за столько лет. А когда пришли в себя, то быстро сдали назад. И вот уже пытаются использовать меня для своих интересов и нужд. Однако, как я уже говорил, против ничего не имею. Главное, чтобы дали доступ к своей технике, а там видно будет. При этом, как я понял, у них был и другой интерес. До большой беды Аес была обручена. Это при рождении происходит. И, возможно, ее жених жив. С Киями и другое дело. Та позже родилась, и у нее нет пока избранника. Вопрос был такой, что с кондачка сразу и не ответишь. Что я знал про эти времена? Кто тут правил и кто главенствовал? Хотя... А ведь у меня есть кандидатура тех, кто примет эту тройку под свое крыло. Вполне старый дворянский род, который просуществовал до моего прорыва с планеты. Не знаю, что дальше с ними было, но за все время изоляции планеты они вполне неплохо развернулись, проживая в своем бункере и организовав торговый городок в поселении у своего дворцового комплекса. Тем и жили. И если так подумать, ничего плохого я о них не слышал. Войны с ними были. Так они свои территории отдавать не хотели, которые возделывали и продукты продавали. Этакие наполовину сельчане, наполовину жестянщики. То есть не только продовольствие продавали, но и ремонтные цеха со специалистами у них были. И если предлагать, в какую семью вступить, то это вполне неплоха была. Не знаю, что сейчас с ними, но в будущем отзывы об этой семье были неплохими. Было еще несколько семей, но те связаны с сильными скандалами, включая работорговлю. С этой же семьей ничего подобного не было. Тут или я не знаю, или те хорошо скрывались. Ну, или просто действительно порядочные люди. Знаете, есть одна семья. Только я не знаю, подходит она к вашим высоким требованиям или нет. Я про них только слышал, где находятся. Представляю примерно. Но слышал только хорошее. Они организовали у себя островок спокойствия, и многие люди потянулись к ним. За спокойствием. Думаю, они смогут долго поддерживать там порядок. Род называется Аляпрас. Кто правит, ими не в курсе. Можно узнать только на месте. О, это отличный род. Высокий. Вполне соответствует нашей семье. Протянула Аес. Ты сможешь отвезти нас туда? Как бы тебе сказать. Попробовать можно, но есть нюансы. Например, флайер двухместный. Все же это туристическая модель, да и багажник у него мал. Однако можно слетать к ним и пообщаться лично. Если летишь лично, там договоритесь. Я выступать буду как твой пилот, охранник и сопровождающий. Если договоритесь, то люди семьи сами слетают за оставшимися на острове и доставят их к себе. Моя работа будет считаться выполненной. Флайер мне не нужен, только доставить на континент. Там я подберу все, что мне необходимо. Устраивает такой вариант? Да, конечно. В общем, мы так и договорились. А на следующее утро, собравшись также втроем, Зара осталась. Направились к тому месту, где стоял флайер. Действительно, с ночевкой пришлось идти. Практически на другую сторону острова, где в высоком кустарнике слегка зарос плющом флайер. Да, это была стрекоза. Причем с эмблемами туристической фирмы. Сама кабина была полностью стеклянной. Для туристов полет на таком аппарате должен быть впечатляющим и запоминающимся. Длинный хвост с турбинами делал похожим это суденышко на стрекозу, отчего оно и получило такое наименование. На подходе, рассмотрев флайер, я на ходу сказал девчатам с некоторой претензией: «Вы не сказали, что во флайере пассажиры?» В открытой всем взором кабине действительно были видны костяки. «А это что, помешает?» – удивленно посмотрела на меня Айес. «Столько людей умерли, а ты все еще опасаешься мертвецов?» «Не в этом дело», – поморщился я. «Кабина заблокирована, доступа воздуха внутрь нет. Они хоть и мумифицировались, но запашок еще тот стоит. Хотя в чем-то вы правы, выбора-то все равно нет». Когда мы подошли к флайеру, то, сбросив вещи на траву, пока девчата, работая ножами, очищали флайер от плюща, я стал вскрывать суденышко. 3 минуты я открыл дверцу, на что Айес проворчала, что они столько времени пытались вскрыть кабину, а тут какой-то мальчишка играючи это сделал. Обидно. Я не обратил на ее слова внимания, первым делом проверил управление, запустив крохотный реактор. Нет, управление блокировано, а пароль мне неизвестен. Так что, поставив на взлом планшет, тут стоял простенький комп, осмотрел костяки. Программа «Взломщик» не меньше суток будет работать, так что есть время и мертвецов похоронить, и посмотреть, что у них в кабине есть ценного. Обе девчонки уже приплясывали от нетерпения. Так вот, пока они возились внутри, не обращая внимания на скелеты, я метрах в 3 от флайера, вырезав в дерне длинную траншею, будущую могилу, стал копать яму. Лопатка у Айес нашлась, складная. Со сменой из девчат к вечеру мы вырыли могилу и похоронили оба костяка, что лежали у флайера, скрюченные в тех позах, что их застала смерть. Похоронили на глубине примерно 1 метра. Комп был взломан ближе к следующему полудню. Мы как могли развлекались. Например, девушки в подробностях расспрашивали меня о жизни на континентах. Вот я и рассказывал, что знал. Музыку слушали, в игрушки на планшетах играли. Пару часов потратили с Айес на охоту. С луком та управлялась на удивление ловко и уверенно. Вот мы и добыли неплохого кроля, крупного. Тут уже я показал класс, приготовив его на вертеле с маринадом да с овощами в качестве гарнира. Обе девчонки ели и только нахваливали. Однако, как бы то ни было, но комп взломан, реактор уже вышел на режим. Протестировав все системы, пару сбоев я приметил. Но до охотничьего домика долетим, а там отремонтирую. Закинув вещи в багажный отсек, устроились в кабине. Обе девчонки в одном кресле уместились. После чего я оторвал машину от земли, опоры легко вышли из почвы, и под визг восторга пассажирок полетели к конюшням. Я решил посмотреть, есть ли там что из запчастей. Одну нашел, универсальная, к флайеру должна подойти. Еще кое-что присмотрел, но задержавшись лишь на полчаса, мы прилетели к домику. Сесть вблизи было невозможно, а огород мне никто мять не позволит. Вот и поставил флайер на опушке бывшего парка. Там девчата убежали в домик, а я, поняв бессмысленность попыток их остановить, сел на подножку суденышка и стал ждать. Капоты высоко, я же не дотянусь. Чтобы их открыть, еще и подсадить меня нужно. Надеюсь, хоть стремянку принесут, чтобы я смог поработать с движками и бортовыми системами флайера, проводя обслуживание и возможный ремонт. Наконец, девчата появились, ведя Зару. Все изрядно возбуждены были. Ну, конечно, стремянку так никто и не принес. А она была, видел в доме. Ворча, я отправил Айес обратно к домику, но перед этим велел открыть капоты. После того, как та все сделала и принесла, я стал проводить работы по обслуживанию. Действительно, часть смог восстановить и подтянуть. В общем, аппаратик готов к вылету. Пока работал, даже прикинул и порадовался, что именно он мне достался. Такие аппараты сложнее всего отследить. И, надеюсь, и скином крепостей мы не попадемся. Да и лететь будем на бреющем, практически касаясь воды. Киями помогала в обслуживании, подавала инструменты. Остальные занимались своими делами. Айес убежала на охоту. Отправляться мы решили завтра же утром, так как задерживаться я не хотел, а продуктами нужно запастись. Ничего против этого я не имел, любил вкусно покушать. А Зара в этом богиней была. Настоящая повариха с выученными соответствующими базами. Я сам не лох и опыт имею, но против нее не котировался. На следующий день мы с Айес, оторвавшись от поверхности земли у парка, Нас провожали Зара и Киемий, и, развернувшись, полетели на юг. Я решил сначала устроить хозяек острова, а потом можно порешать и свои вопросы. Тем более я пока не планировал покидать планету. В ближайшие полгода точно. Нужно подготовиться. А вообще, пока ситуация меня во всем устраивала. Единственное, что меня бесило – возраст. Учиться не мог. Слишком молод. Гипнограммы знаю, где есть, те же обучающие капсулы. А учиться ближайшие 3 года не могу. Медики не рекомендуют. Это и выводило из себя. Мне есть чему поучиться, и попусту терять время не хотелось. Хотя я сам медик, и прикинул тут. В принципе, эти самые рекомендации касались обычных детей. Пусть я внешне ничем от них не отличаюсь, но сознание-то имею взрослого. Второй раз у меня это, так что думаю, что учиться смогу. Нужно попробовать, изучить простенькую гипнограмму. Если освоение пройдет нормально, от этого и будем отталкиваться. Конечно, учиться я буду не так усердно, как это делал в подвалах центра переподготовки. Возраст не тот. Но и время зря не потрачу. Подучу все новое. Только жаль, гипнограммы по псионике, особенно по боевому направлению, мне недоступны, пока я полностью не восстановлюсь и дар ко мне не вернется. Да и гипнограммы нужно уже сейчас набирать, посещая развалины академий. Насчет этого тоже стоит подумать и порешать. А сейчас же стоит сосредоточиться на ручном управлении. Тут любая ошибка, и все. Здравствуйте, рыбки. Летели мы действительно над самыми волнами. Иногда верхушки некоторых волн лизали нам днище, что вызывало приступы паники у пассажирки. Все же та оказалась немного трусихой. Вопросов задавала много, но интересовали ее 2. Почему мы летим так низко и почему медленно? «Крепости», — спокойно ответил я. «Они охотятся за всем, что летает и быстро движется. Укрыться от них сложно, но мне известно, на какой высоте и на какой скорости они видят атмосферные аппараты и сбивают их. Мы эту черту не пересекаем, поэтому остаемся пока вне интереса крепостей. Прибавим ход, и здравствуй, холодная водица, если вообще останемся в живых и нас не размажет по поверхности моря выстрелом». Вопросов у нее хватало. А когда устала и, опустив по моему совету спинку кресла, решила отдохнуть, я подключил к компу флайера свой планшет и через динамики суденышка запустил легкую музыку. Лететь нам долго. Скорость у аппарата не превышала 250 км в час. Я действительно старался не пересекать ту черту, за которой крепости срабатывают на атаку. А где эта черта, мне было прекрасно известно из слепка своей памяти. Я изучал, какие установки поставил тот хакер, что взломал их. Это все там и было. И использовал информацию, полученную с крепостных эскинов. Лететь нам до континента 8 часов. На компе была карта планеты, пусть и с туристическими маршрутами, но главное, все объекты и города указаны. Где находится поместье Аля Прас, я не знал, только примерно на каком континенте. Но, к счастью, эта информация была у Зары. Она бывала там. Сопровождала хозяек однажды, когда те обсуждали особенности крупного бала, что организовывала одна из семей. Вот на карте и указала, где находится поместье. Летели мы прямо к нему, и расчетное время показало, что нам на это понадобится 17 часов. Это если остановок не будет. Добравшись до побережья, я там на опушке леса совершил посадку для естественных надобностей. Да и поесть уже хотелось. Зара нам дала с собой целую корзину провизии, в багажном отсеке стояла. Так что поели с удовольствием и хорошо. Свежий воздух и легкие приступы голода поспособствовали. После этого мы полетели дальше. Из-за того, что приходилось внимательно следить за местностью, бреющий полет – опасное дело, то за безопасностью следила АЕС. Над лесом лететь нельзя. Высоко. 1 или 2 метра над поверхностью земли, не выше. Поэтому я весь и отдался управлению. А девушка отслеживала то, что я уже потянуть не мог. Пару раз мы замечали людей и поселения, облетая их стороной. Спасибо, АЕС предупредила. А однажды, облетая крупный лес, мы были подвергнуты обстрелу. Как горох на стекло бросили, и оно покрылось трещинами. Девушка взвизгнула, а я, уводя аппарат в сторону от стрелков, проворчал. Не кричи, разрывными иглы были. Стекло попортили, но и только. Били бы бронебойными, нашпиговали бы нас иглами. Теперь ты понимаешь, как тут опасно, как я и говорил? «Понимаю», — кивнула та и, осмотревшись, тут же спросила. «Что ты делаешь?» а флайер под моим управлением, сбрасывая скорость, совершал посадку. До места, где нас обстреляли, было около километра. Недалеко улетели. Вот я и пояснил ей. Запомни. На агрессию всегда отвечай агрессией вдвойне. Я сбегаю ответку кину стрелкам. Пусть в следующий раз подумают, прежде чем стрелять. И если в живых останутся. Но разве так можно? А что, я всегда так делаю. Ничего плохого в этом не вижу. Ладно, сиди. Музыку послушай. Я быстро. Закрыв дверцу, я побежал обратно через лес. Там мной была примечена дорога и колонна из разной техники. Два грузовика и джип. Вся техника военная. Оттуда нас и обстреляли. Не думаю, что засекли нашу посадку. Комп не обнаружил применение сканеров. Значит, моя ответка вполне может стать для стрелков неожиданной. По местным меркам время было обеденное. Вот колонна и стояла. Водители, торговцы и охрана обедали. Когда я подкрался ближе, то послышался смех и шуточки. Одного молодого парня, похоже, сына торговца, хлопали по плечам и поздравляли с отличными выстрелами. Похоже, караванщики решили, что сбили меня. Слишком резкий маневр я совершил, уходя от обстрела. Посчитали, что аппарат получил серьезные повреждения. Ну-ну. Прицелившись, я выстрелил в двух охранников. Они мне показались самыми опасными и вполне могли начать преследование. Однако, несмотря на внезапность нападения, убить я смог только одного. Второго ранил, тот резво ушел от выстрела. А дальше я очередями поджег всю технику и прокричал, что это им за обстрел флайера. После чего рванул вглубь леса. Ушел раньше, чем караванщики оправились от неожиданности и открыли ответный огонь. Поздно, я уже ушел. Быстро вернувшись обратно, поднял аппарат в воздух и, описывая, как отомстил за то, что нас пытались сбить, полетел дальше. АЕС, заинтересовавшаяся моим нападением на караван, задавала вопросы и уточняла, почему я пацана не пристрелил, а машины, поджигая, расстреливал двигатели, ну и остальное. Вот и объяснял, не отвлекаясь от полета. А она продолжала отслеживать местность. Как это важно, теперь понимала отлично. Правда, с ее стороны стекло помутнело трещинами. Но частично она видела и контролировала свою полусферу. А так что я ей отвечал? То, что сразу прикинул все варианты и решил отомстить стрелку руками отца? Так и объяснил. Убрал сначала тех, кто, возможно, сможет меня преследовать при отходе, остальные не бойцы. А потом расстрелял машины с грузом, чтобы от отца и хозяина прилетела плюха. Тем более я сообщил причины нападения. Это сынку торговца теперь долго помнить будут как караванщики, так и отец. На пустом месте по дурости столько проблем заимели. Крови попортят изрядно стрелку хренову. Вот это все я описывал. Не совсем девушка была со мной согласна. Но, в общем, рассказ приняла. От места обстрела мы улетели недалеко. Где-то через час АЕС усмотрела обломки какого-то судна, и я повернул к нему. Это оказался флотский бот, негорелый. Так что есть шанс найти что ценное. Например, спас набор. Солнечную батарею-то я оставил на острове, подарил, как и обещал. Сейчас даже у Зары был свой заряженный планшет. Всю коллекцию музыки я всем троим скинул, порадовав их. А вообще электроники у них хватало. Только 2/3 взламывать нужно, запаролено. А вот то, что свободно запускалось, можно будет использовать. Сейчас или в будущем, не мое дело. Но Киями решила запустить всю электронику, что не имела паролей. Хотела посмотреть, что есть в их памяти. Может, тоже что ценное найдет. Флаг ей в руке. Откровенно говоря, это я ей посоветовал намеком. Она и ухватилась. Зайдя на посадку, я поставил флайер на опоры, метрах в 50 от помятого корпуса бота, и глуша часть систем, которые при стоянке не нужны, посоветовал пассажирке посидеть в кабине, во избежание, так сказать. Однако встретил противостояние. Сидеть ей надоело, а тут такое приключение. Короче, она идет со мной. И сказано это было категоричным тоном. Вздохнув, я уточнил, имеет ли она опыт поиска на подобных обломках, и убедившись, что нет, кто бы сомневался, стал инструктировать, что делать, и особенно, что не делать. Дважды пришлось повторить. После этого мы отправились к боту. «Это грузовая модель», — на подходе сказал я, изучая обломки. «Модель Брас. Трюм полностью разрушен. По сути, судно на него и рухнуло, смяв. Так что если находки и будут, то в рубке. Жилой модуль поврежден. Реакторный нет, разрушено выстрелом. Двигатель тоже пробоины имеет». Ладно, вон пробоина, сейчас протиснемся внутрь. Смотри, не порежься, острых краев тут хватает. К моему удивлению, находки нашлись и в жилом отсеке. Например, в шкафу дверцу заклинило и пришлось ее ломать. Мной было найдено два пилотских комбинезона для космоса и в ящике сейфе боевой офицерский игольник. Магазинов с иглами к нему было 30. Запасливым пилот оказался. Мы его тело в рубке нашли. Оружие с привязкой и АЕС оно не заинтересовало. А я смогу взломать, не проблема. Поэтому оставил себе. Вот из спас-набора я оставил себе все, кроме фляжки и игольника. Простейшая модель, можно назвать девчачьей, без привязки. АЕС подарком обрадовалась. Довольно уверенно проверила оружие и поместила его в кобуре на пояс. Оказалось, на острове подобное оружие было только без боеприпасов. Зара их пользоваться им учила, но в холостую не постреляешь. К тому же АЕС узнала, что у меня есть бластер только после обстрела колонны. Я об этом не говорил, а те не спрашивали. Вот из описания и узнала, подивившись. Насчет фляжки моя их заинтересовала, для походов самое то. Поэтому отдал девушке, у них таких фляжек не было. В остальном на борту бота были только обломки. Девушка нашла невскрытую упаковку офицерских пайков, ценная находка, и все на этом. Мы вернулись на борт флайера и полетели дальше. И где-то километров через 50 снова на посадку пошли. Очередной разбитый бот. Тут спас-набор тоже был на месте, и весь его забрала вместе с баулом АЕС. Мне ничего было не нужно, из первого бота хватало находок. Разве что тут мы нашли новенький и уцелевший благодаря зажимам технический планшет. Его я себе забрал. Уж он куда лучше того простенького детского. На входе стоял пароль. Вот и поставил свой планшет на взлом этого. Так что после поисков мы полетели дальше, и к обеду по местному времени, а мы по движению планеты летели, казалось, светило на одном месте висит и не двигается, оказались на месте. Сделав круг, изучили поселение, заметили разрушенное поместье, и ему досталось с орбиты. Я совершил посадку у здания поместья. Вскоре к нам вышел слуга при двух охранниках. Все они были в цветах дома а-ля Прас. АЕС, одетая в свое лучшее платье, вышла из флайера с моим сопровождением. И я объявил слуге, кто прибыл, попросив сообщить хозяевам о гостях. Тот поклонился и засеменил обратно, а охрана стала сопровождать нас следом. Флайер я запер во избежание, так сказать. У меня там личные вещи и планшет на взломе, так что был при мне лишь рюкзачок. В нем бластер хранил с особо личными вещами. Их держать лучше при себе. Про планшет во флайере с ценной информацией я помнил, но снять его со взлома не мог. Будет второй планшет, и детский этот буду хранить как зеницу ока. Сейчас же мы на лифте спустились в бункер и оказались в небольшом помещении. Видно, что для личных, а не деловых встреч. Тут нас встречал хозяин с женой, которая сразу кинулась к АЕС. Оказалось, та ее помнила. Редкость, когда семейная пара переживает большую беду, но тут им, видимо, повезло. Я тоже представился главе семейства, и меня сопроводили в довольно большое помещение. С нашим прибытием местные решили организовать что-то вроде званого ужина, к которому все и шло. Дворян в бункере оказалось порядочно, с 30 точно. Меня многим представляли, как и их мне. А АЕС я так и не увидел. Ее увели в покои хозяев. Видимо, общались. Где-то часа через два я попросил слугу сопроводить меня к хозяину. Все хорошо. Похоже, тут жительницы острова найдут прибежище. А мне пора покинуть гостеприимных хозяев. Своих планов хватало. Хозяин местных земель встретил меня в своем кабинете. Был он не один, с двумя своими вассалами, которых я уже знал. Нас представили ранее друг другу. Описал свой интерес. Мол, рад бы задержаться, но планы имеются. И услышал неожиданный ответ. Смешно. Я решил, что ты останешься у нас. Нечего молодым дворянам путешествовать в такое опасное время. Удивили, слегка улыбнулся я. Вы думаете, меня интересует ваше мнение? Я всегда сам решаю, что мне делать и как жить. А сейчас, извините, мне пора. Однако, когда я развернулся к двери, то дорогу мне заступил один из вассалов. Посмотрев на него и полуобернувшись к хозяину бункера, я полувопросительно сказал. «Надеюсь, вы понимаете, что это война? И проиграю не я». Тот усмехнулся и сказал. «Я поговорил с АЕС. Она много что о тебе сообщила. Например, что ты псион. У меня есть свой слабенький, не такой монстр, как ты. Он и подтвердил слова девушки. «Дар пока твой действительно блокирован, и ты не опасен. Ты не покинешь нас. Поверь, тебе у нас понравится, и ты нас полюбишь, станешь считать своей семьей. А пока разоружите его. Айес сообщила, что у юноши есть боевой бластер. Он в рюкзаке в левом боковом кармашке. В штанине у него также спрятан нож. Потом отведите его в наши гостевые апартаменты, пусть осмотрится поезд. Тебе у нас понравится?» «Возможно», — криво усмехнулся я. «Только боюсь, такой гость, как я, вас не порадует. Как кость в горле». «Перебесишься и успокоишься», — отмахнулся тот и приказал вывести меня. Повели меня для начала не в комнату, в которую должны были поселить по распоряжению главы этого клана. Общался я именно с главой клана Аляпрас, а в местную медсекцию. Слова словами, но местные дворяне не были такими простофилями, как могло показаться, и хотели удостовериться, что я действительно дворянин и имею в крови соответствующие маркеры. Пока меня вели, я активно размышлял. Айес, крыса, действительно сообщила обо всем оружии, что при мне было. Его и забрали. В рюкзачок мельком заглянули, но, решив, что ничего интересного там нет, так и оставили. Да там действительно не было ничего на первый взгляд опасного. Кофр с охранной системой, пара офицерских пайков. Это я Айес попросил поделиться находкой. С десяток инструментов из комплекта инструментария малого и среднего наборов. И та запасная батарея от планшета старого псиона. Остальное оставалось в бауле из спас-набора последних обломков найденного бота. А баул на борту флайера. Меня завели в медсекцию, сопротивляться было глупо, заставили раздеться и уложили в капсулу. Командовала охранниками миловидная женщина в униформе частной медицинской клиники.